Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и мы вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым продолжаем разговор о жизни генерала Александра Павловича Кутепова. Кирилл Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Итак, русские войска, русская армия и генерал Кутепов покинули Галлиполийский полуостров. Ну и дальше вот вы стали рассказывать о том, в каких странах, на каких условиях продолжилось пребывание вот уже такой разделенной на части русской армии генерала Врангеля и, в частности, роль генерала Кутепова в будущем этих людей. Нужно сказать, что положение, да, Кутеповского корпуса в Северной Болгарии, куда он прибыл вот в конце 21-го года, оно было более сложным, чем положение русских кавалеристов или казаков в Сербии, да, где они были приняты на пограничную службу в королевстве сербов, хорватов, словенцев королем Александром Первым. А сложность же пребывания русских в Болгарии, воинов, которые сохранили, я подчеркиваю, да, и оружие, и боеприпасов какое-то ограниченное количество, форма, мундиры, знаки различия, погоны, караулы, то есть свою автономию внутреннюю всю. Сложность же определялась, ну, массой факторов. Во-первых, глава правительства Болгарии Стамболийский, да, он был человеком, в общем, таких полулевых взглядов и склонявшийся постепенно к тому, чтобы дипломатически, да, установить дипломатические отношения с Советской Россией, раз. А это означало бы, что в случае установления этих отношений агенты ГПУ, Государственного политического управления, как стали органы ВЧК называться после окончания гражданской войны, они получили бы возможность вот, там, находиться в стране, собирать соответствующие сведения, и документы об этом соответствующие публиковались. В частности, например, весной 22 года, в марте 22 года, вот иностранный отдел ГПУ, он информировал советское военно-политическое руководство во главе с Лениным и Троцким о том, что в Белграде состоялась столица Сербии, да, королевство сербов, хорватов, словенцев. Состоялось совещание командного состава русской армии, обсуждался вопрос об интервенции в Россию. Предполагалось, что выступит группа Врангеля, группа спасения Родины, войск спасения Родины, это, видимо, так сказать, соответственно, русские части в Польше имелись в виду, и группа под командованием генерала Краснова. Соответственно, направление там Петербург, Москва, Киев, да, и даже, в общем, тут рассматривался якобы вопрос о том, что десанты могут быть союзные, высаженные на Черном море, хотя, в общем, это, на мой взгляд, фантазии на самом деле все было. В иностранный отдел ГПУ агенты чекистов докладывали о том, что бельгийское, например, правительство обязалось предоставить Врангелю на 50 тысяч чинов обмундирования, снаряжения в Констанцу, где, откуда, в общем, из Румынии, румынский порт, да, откуда, где будут десантные суда сосредоточены. Но, видите, я боюсь сейчас утверждать категорически, в какой степени эти донесения были аутентичны. То, что, конечно, врангелевцы были очень настроены, соответственно, в пользу этого десанта и возобновления борьбы, это бесспорно. То, что ядром бы, ударной силой этого десанта стал бы корпус Кутепова, тоже бесспорно. Но проблема заключается в том, это невозможно было сделать при поддержке других государств. А Врангель искал такой поддержки? Искал, да, хотя нам мало что известно об этих переговорах. Вот Виктор Георгиевич Бортневский этим вопросом занимался последние годы жизни Врангеля. И там, например, был у него доверенный человек у Врангеля в германских военно-политических кругах, которого он называл под псевдонимом. Да, этот псевдоним до сих пор не раскрыт, военный какой-то, соответственно, известно только о том, что он был военным. Но это вот период чуть попозже, это там 24-25 год примерно. Вот, он был конфидентом Врангеля и вел с ним об этом переговоры. Дело в том, что Врангель-то на самом деле вот он обособился, создав довольно узкий круг лиц. И Кутепов. Кутепов в этот круг лиц не попал, как раз, между прочим, совершенно именно вот из-за того конфликта, о котором мы позже будем говорить. Но давайте к Болгарии вернемся. И вот, понимаете, кутеповцев в Болгарии было много. Они были дисциплинированы, сильны, организованы, вооружены. Их возглавлял Кутепов. И проблема в том, что болгарская армия была слабой в случае какого-то конфликта военного. Ну, не дай бог. Она бы кутеповцам не могла бы противостоять. И монархисты болгарские, которые были недовольны премьером Стамболийского, они рассчитывали на то, что в случае военного переворота в стране и свержения правительства Стамболийского кутеповцы смогут оказать помощь этому перевороту, что, безусловно, противоречило тому примечанию к договору вот о невмешательстве в болгарские дела, о чем мы говорили в прошлой программе. Вот этой ситуацией воспользовались чекисты. Они сфабриковали документы о том, что Врангель якобы вел переговоры с одной из болгарских оппозиционных групп о подготовке этого переворота. В Софии в командировке находился один из офицеров, связанных с врангелевской разведкой, один из офицеров Врангеля. Он, в частности, с Кутеповым должен был по делам службы встречаться. Вот такой полковник Самохвалов. Ему были подброшены документы, сфабрикованные о том, что он участвовал в таких переговорах. Ну и, соответственно, были посланы соответствующие сигналы в болгарские спецслужбы. Они произвели обыск, документы нашли, Самохвалова этого арестовали несчастного. И бах, вот вам результат. Схвачен полковник врангелевской армии, да еще с документами, из которых следует о том, что врангелевцы, ну то бишь кутеповцы в данном случае, они собираются оказать поддержку одной из оппозиционных групп болгарских против правительства существующего. Скандал. Кроме того, начальник штаба болгарской армии, полковник Топалджиков, он заявил Шатилову, начальнику штаба Врангеля, Павлу Николаевичу, о том, что якобы у него есть приказ Врангеля захватить Софию, да, и который якобы сам Шатилов и подписал. Надо сказать, что Шатилов, опять-таки, тут проблема связи была. Шатилов пытался поставить в известность командиров корпусов всех о том, что такая провокация, но курьер, который был послан Кутепову, до Кутепова не доехал. То есть Кутепов ничего не знал, и 10 мая по распоряжению болгарских властей в Тырново, где находился штаб Кутепова, были произведены аресты и обыски, в том числе был арестован сам Александр Павлович, довольно в грубой форме. Обыски были произведены. Но при этом вот этот начальник штаба болгарской армии Топалджиков, он попросил Кутепова, чтобы он приехал в Софию и дал как бы честное слово, что из Тырново, да, что ему ничего не угрожает. Но вот он ехал в сопровождении двух офицеров болгарской службы, двух майоров болгарских, и было понятно, что это арест на самом деле, конечно. Когда Кутепов прибыл в Софию, ему было, это 10 мая, да, все было, вот в середине мая 22 года, ему было предъявлено категорическое требование покинуть Болгарию в течение суток. Кроме того, было решено выслать за пределы Болгарии еще генералов Шатилова, Ранжина, Визметинова, Абрамова и Ставицкого. В результате выслали троих, Кутепова, Шатилова и Визметинова, остальным разрешили остаться. Врангель узнал только 15 мая обо всем, что произошло. 17 мая он написал письмо председателю Совета министров Болгарии Стамболийскому Петру Николаевичу. В нем писал: «Объяснение подобным действиям со стороны болгарского правительства найти трудно. Приказ войскам о вооруженном выступлении против правительства Болгарии, якобы отданный мною, помеченный и скрепленный генералом Шатиловым, на который болгарское правительство ссылается, подложный. Такого приказа я никогда не отдавал». Начальник Тырновского гарнизона предложил кутеповцам, значит, которые в Тырново находились, сдать все огнестрельное оружие. Но у врангелевцев в Тырново были там по штату положенные вооружения, плюс еще какой-то сверхкомплект, там 30 винтовок, 2 пулемета сломанных. Вот они эти 30 винтовок и 2 пулемета отдали, чтобы от них, в общем, отцепились. 300 винтовок, 10 пулеметов, они были благополучно спрятаны под полом казармы. Вот это было то оружие, которое было на вооружении охраны штаба Кутепова. Обстановка продолжала накаляться. В следующие дни командование Кутепов был выслан из Болгарии. Да, в командование корпусом вступил генерал-лейтенант Владимир Константинович Витковский, бывший офицер лейб-гвардии Кингсгольмского полка. И потом еще там высылки продолжались, корниловцы пострадали. В общем, там всякие разные были, я бы сказал, и конфликты, там вплоть до оружейных выстрелов доходило. В результате, более чем год спустя, произошел все-таки переворот против Стамболийского. Это было в ночь с 8 на 9 июня 1923 года. Вот, совершенный болгарскими военными, в первую очередь, военной лиги, и все министры были арестованы, а сам Александр Стамболийский и его несколько человек из его окружения были расстреляны за, так сказать, симпатии к левым. Русские, и, соответственно, после вот этого переворота, конечно, положение русских в Болгарии изменилось в лучшую сторону. Вот, но уже, так сказать, соответственно, и судьбой Кутепова это было связано в опосредованной степени. Там, причем я бы сказал, что там было в сентябре 23-го года, там было коммунистическое восстание, которое подняли болгарские коммунисты 9 сентября 23-го года. И вот уже в подавлении этого восстания кутеповцы участвовали. Угу. Вот. Вы знаете, вот эта вот история других стран в то же время, когда наша история так бурлила здесь уже в советской стране, показывает, что разные опасности стране пойти не туда были, в общем-то, у всех. Ну, как конечно. События по-другому происходили? То есть не было такого, что если появлялась коммунистическая зараза левая, то все конец стране. Ну вот нужно сказать, как-то что... Как-то же преодолевались эти вещи. Значит, после того, когда... Вернемся все-таки, так сказать, соответственно, к Кутепову, да, вот напомню, что он был и так, он был выслан в мае 22-го года из Болгарии, да, по обвинению в подготовке контрреволюционного заговора. А где он оказался? Через Грецию он прибыл в королевство сербов, хорватов и словенцев. И 8 ноября 22 года он был официально назначен, вступил в должность помощника главнокомандующего русской армии, генерал-лейтенанта Петра Николаевича Врангеля. Здесь нужно сказать, что, в общем, это была почетная должность, но совершенно бессмысленная для Кутепова. Потому что вот он был командиром корпуса, да, в Галлиполи, в Болгарии, все было понятно, четко у него был в руках инструмент, а здесь это скорее такая парадно-представительная должность, да, и каких-то сил там, понимаете, под рукой у Врангеля не было, чтобы он мог Кутепова назначить. Тут, в общем-то, ситуация сложная уже была, просто политическая эмиграция. Она с чем была связана? С тем, что за три месяца до этого назначения произошло гораздо более такое вот событие в эмиграции, которое гораздо больше политический эффект имело, нежели чем перемещение Кутепова. Дело в том, что 8 августа 1922 года великий князь Кирилл Владимирович издал манифест, в котором он объявил себя блюстителем императорского престола. И таким образом четко дал понятие о своих политических амбициях. Это был первый шаг к тому, что произойдет через два года. Через два года великий князь Кирилл Владимирович объявит себя императором Кириллом I. Не просто главой дома Романовых, а императором всероссийским. А проблема-то была в том, что вот уже летом 22-го года праволиберальная часть эмиграции, правая часть эмиграции, умеренно правая, ну, естественно, включая Врангеля и его офицеров, они ориентировались на великого князя Николая Николаевича, младшего верховного главнокомандующего русской армии, конечно, который по своим, там, я бы сказал, военно-политическим дарованиям и качествам был, несомненно, выше и здоровее, чем Кирилл Владимирович. Теперь как бы появились два, да, второй представитель дома Романовых, да еще который явно намекает, что он теперь местоблюститель императорского престола. И Кутепов оказался как бы в одном из центров этого противостояния. Кирилл Владимирович попытался Врангеля привлечь к сотрудничеству сразу же, потому что Кирилл Владимирович понимал, что за Врангелем же стоит сила, единственная вообще, которая есть в миграции, реальная. Но Врангель вот уклонился от этого сомнительного предложения. Он сказал, что на чужбине без участия русского народа нельзя предрекать будущую форму власти. Что было, на мой взгляд, в общем, здраво. Сам Врангель был монархистом, да? Но он говорил, что упаси бог, если монархический строй будет навязан нашему народу на штыках. Вы знаете, такая мысль пришла в голову, раньше не приходила. А может и плохо, что он был монархист, когда решал вот этот вопрос, потому что если бы он не был монархист, он бы увидел, что идут процессы по всему миру в монархиях, когда монархия может быть ограничена. Иногда монарх всего лишь представительские функции решает. Не, Марина Николаевна, это... Он вот как монархист считал, что монарх — это самодержец. Нет, а были нет, разные нет, формы ничего, монархии. Ничего подобного, Марина Николаевна, что вы. О самодержавии уже в дофевральском духе никто, конечно, не помышлял. Тогда что ж так переживать из-за наличия монарха? Ну, нет, есть он, нет но, его. Но, Марина ну Николаевна, что, ничего не решает? Понятно было совершенно, что есть он, нет, не решает. Что так протестовать-то против монархии надо было? Никто не хотел. Врангель, опять-таки, исходил из той мысли о том, что любые монархические лозунги откровенные, они могут раскалывать антибольшевистский фронт, потому что оттолкнут непредрешенцев, социалистов. А почему нельзя сказать, да пусть будет? Нет, ну что, да пусть будет монарх. Ну пусть будет монарх. Нет, но не хотели, значит, соответственно, они вот ссорятся с представителями там центра, левых политических кругов антибольшевистских, что было. Ну, учитывая, да, что одним из ближайших, например, сотрудников Врангеля и Дельным был, да, социалист Владимир Бурцев, да, а другим там Александр Иванович Гучков, который был тоже монархист, да, но весьма специфически, учитывая роль в событиях февральской революции. Ну, Врангель, кстати, говорил, да, Гучков ошибался, но мы сейчас должны не об ошибках говорить, а о том, что человек вот конкретно сейчас делает. Получилось так, что те монархисты, которые считали, что Кирилл Владимирович скомпрометированная фигура вот в марте 2017 года, эти красные там, все эти его заявления и так далее. Бантов, конечно, красных там не было никаких. Но... А заявления были? Заявления были, такие февралистского толка такого, они в газетах печатались, в общем, это отдельная история, они были. То есть как, вот, нам царя не надо? Ну, так говорил будущий царь? Я могу привести конкретную цитату там, да. Но он, в общем, во всяком случае говорил о том, что перемены, новый строй там и так далее, в поддержку временного правительства, это все имело место быть. Ну, не говоря о том, что он один к Думе-то он приходил. Значит, Врангель откровенно заявил, что он готов поддержать великого князя Николая Николаевича как национального вождя. Не как царя, да, а как общенационального лидера, который... положит конец вот этим страстям, измученной родине, даст мир, покой. Тем более, что видите, тут какой нюанс интересный. Великий князь Николай Николаевич не участвовал в гражданской войне между белыми и красными. Он воспринимался в сознании, те, кто его помнили еще в России, его помнили как верховного главнокомандующего армией в 14-15 году. У него был положительный, как бы сказали сейчас американцы, бэкграунд. Да, то есть как бы положительный. Для кого-то положительный, а для кого-то нет. Это, ну, для упертых большевиков, соответственно. Это понятно, что нет. Но вот если иметь в виду, что массу населения Советской России крестьянство составляло в этот момент, да, из, там, из 126 тысяч, там, из 140 тысяч, там, 100 с лишним, 100 миллионов, ой, простите, там, из там, 140 миллионов, 100 миллионов крестьяне, да, то почему нет, соответственно. И вот как только... Кутепов стал помощником Врангеля, это довольно быстро, 22 ноября. Врангель провел совещание, в котором участвовал и Кутепов, и там были офицеры, значит, из окружения Врангеля, Абрамов, соответственно, генералы Данилов, Хольмсон, и они такое приняли постановление, оно длинное, чтобы все не цитировать, я скажу, что главный итог этого заявления, принятого при участии Кутепова, заключался в том, что объединение вокруг великого князя Николая Николаевича, как главы в будущем русского национального движения, должно быть, возможно, более широким и включать всех несоциалистических, государственно мыслящих элементов. То есть получилось так, что вот впервые это очень важно, потому что Николай Николаевич в судьбе Кутепова сыграет очень большую роль. Кутепов вот впервые таким образом высказался за поддержку великого князя Николая Николаевича, и в последующем очень скоро он станет его одним из ближайших сотрудников. Уже вот 1 марта 2023 года Александр Павлович Кутепов и Павел Николаевич Шатилов, они отправились в Париж с письмом Врангеля к великому князю Николаю Николаевичу о том, что вот мы, армия готова вас поддерживать. И эта встреча состоялась, была очень такой конструктивной достаточно, да. Великий князь полностью одобрил всю деятельность Врангеля и его соратников военно-политическую, и, в общем-то, там, дал понять, что готов к широкому политическому такому объединению. Вот. И это означало то, что армия устанавливает контакты с великим князем Николаем Николаевичем и ориентируется на него, а не на Кирилла Владимировича. Проблема заключалась в том, что, то есть, в общем-то, мы видим, что Кутепов, он выполняет какие-то такие разовые поручения Врангеля, да, он в поездках в разных участвует и так далее, и так далее. Но вот отношения на протяжении 23-го года всего между Кутеповым и Врангелем, они неизменно портятся. Они портятся. И причин тут была целая сумма, да, масса причин. Ну, во-первых, конечно, разница в их базовом образовании, в первую очередь. Врангель – это аристократ в лучшем смысле этого слова. У него за плечами не только военное образование, вот, но и гражданское, горный институт окончил у нас, напоминаю, в Петербурге. Кутепов – это все-таки человек с очень далеко даже не лучшее военное училище армейской пехоты. И все. И вот как бы добросовестная, честная служба – раз. Потом опять-таки, разница в воспитании, да. И у того, и у другого были очень большие амбиции, и у Врангеля, и у Кутепова. Кутепов считал, что он создатель галлиполийского чуда, поэтому он главная фигура военной миграции, а Врангель считал, что он главнокомандующий армией, и он, так сказать, главная фигура военной миграции. Ну и, наконец, это один из главных таких тактических вопросов, как бороться с большевиками. Кутепов с того же 23-го года примерно, а может быть, даже еще с 22-го, стал все больше интересоваться одной очень серьезной проблемой, разработка которой на самом деле в историографии, в современной, она только началась, и какие-то выводы делать об этом преждевременно. Как называли Красную армию в 20-е годы? Может быть, даже с подачи Александра Павловича Кутепова, потому что это название очень импонировало его настроение. Надо сказать, что в это время-то в Советском Союзе, да, уже в СССР создана уже огромная военная реформа проводится, и вот эта гигантская армия, к концу гражданской войны, которая насчитывала несколько миллионов человек, она съеживается до 600 тысяч. Содержать такую огромную армию страна не может, ресурсов нет. И, ну, в общем, это было абсолютно здравое, с моей точки зрения, намерение. Это было в известном смысле там, повторить опыт, может быть, но это не получилось, но намерение было такое германского рейхсвера, да, который там до 100 тысяч человек съежился, вот, но превратился в высочайший профессиональный организм, там, кадровую армию. Вот, может быть, это был какое-то такое подобие, параллель какая-то, да? И что произошло? Вот эта Красная армия съежилась, и влияние, и доля командного состава очень сильно возросла, и вообще, значит, соответственно, военная и политическая роль в целом. И вот к названию Красной армии. Красная армия — три диска. Она снаружи красная, но изнутри она белая. Почему? Потому что в комнатсоставе Красной армии очень высока доля военспецов. Либо старых офицеров русских, либо даже бывших белых, которые после плена пошли на службу в Красную армию. Такие действительно были. Вот. И хотя основная масса комнатсостава — это вот краскомы, но ведущие посты, военно-учебные заведения, там командные должности разные, занимают люди, которые служили в старой русской армии. И, опираясь на этих людей, мы совершим военный переворот в Советской России. Вот это примерно замысел Кутепова. И надо сказать ему, что этому замыслу, вот это вторая его идея фикс, да, после десанта, и этому замыслу, в общем, он остался верен на протяжении всех последних лет своей жизни, вплоть до своей трагической гибели. То есть, в общем-то, на протяжении вот этих последних 6-7 лет своей жизни Кутепов будет предпринимать вся вот эту конспиративную работу в России, о которой мы будем говорить дальше, она, в общем, так или иначе должна была свестись к тому, чтобы установить контакты с такими военспецами. И даже потом совершенно, ну, несуразное заявление в печати Александра Павловича, вот уже в последние месяцы жизни Врангеля, которые вызвали просто бурную реакцию главнокомандующего, о том, что там, например, в будущей России будет запрещено носить ордена и знаки отличия, полученные на полях сражений гражданской войны. Только Первая мировая война, да. Кутепов сказал. Да, значит, армия будет, она будет не красная, не белая, она будет русской, там, и так далее, и так далее. То есть явно вот эти все публичные, вот этот миф исторический, мы о нем говорили, о том, что Кутепов встречался с Тухачевским даже. Тут дело не в том, что встречался он или нет, когда Тухачевский там был за границей в командировке, а дело в том, что этот миф возник, и он многим разделялся настолько, он импонировал определенной части общественных эмигрантских настроений, понимаете. Врангель не разделял подобных иллюзий кутеповских по поводу военспецов. То есть он допускал, что среди бывших офицеров, которые находятся на службе в Красной армии, могут быть скрыты антикоммунисты или люди, попавшие в Красную армию случайно там, и так далее, в силу обстоятельств сложившихся. Но пребывать в состоянии эйфории от этого, да, и связывать с этим какие-то крупные, делать ставки какие-то на это, Врангель считал совершенно бесплодным. И поэтому, когда он, Врангель, свою собственную, у него вот в 23-м году родился, значит, замысел создания своей собственной конспиративной организации, которая так и не получила из-за смерти Врангеля развития, вот, он Кутепова не включил в этот узкий круг доверенных лиц. Более того, его характеристики Кутепова были довольно жесткие. Вот, в частности, в письме от 18 января 1924 года, в письме Павлу Шатилову, уже мной упоминавшемуся, Врангель писал о Кутепове так: «Среднего ума, большого самомнения, к тому же исключительно поддающийся лести, он легко может стать жертвой опытных интриганов». Конец цитаты. Это вот, значит, соответственно, слова Врангеля о Кутепове. И вот в результате... Ну, то есть, переводя с возвышенного и официального языка на обычный человеческий, простоват. Да, примерно вот так, да, примерно вот так. 21 марта 24 года Врангель снял Кутепова с должности своего помощника, он его отстранил и откомандировал его во Францию в распоряжение великого князя Николая Николаевича. А великий князь Николай Николаевич, да, принял Кутепова с распростертыми объятиями и ни много ни мало назначил его начальником разведывательно-информационной части, собственно, его императорского высочества канцелярии, то есть своей собственной канцелярии. Таким образом, в руках Кутепова сосредоточилось вот с там, лета 24 года на протяжении нескольких следующих там, 4-5 лет активная работа в России, да, противобольшевистская работа, как ее называли, главным символом которой стала вот эта знаменитая операция «Трест», которая еще в 60-е годы была воспета советским кинематографом и, значит, чекистами нашими, и считается такой самой, так сказать, грандиозной спецоперацией советских спецслужб, одной из и так далее, и так далее. Хотя у меня есть, как у историка, некоторые сомнения в безупречности таких, на самом деле, оценок. Вот. Особенно, когда я слышу разговоры о том, что в результате этой операции органам ГПУ удалось разложить Русский общевоинский союз, так далее, и так далее. Русский общевоинский союз, который был создан Врангелем через несколько месяцев после отставки Кутепова, отстранение вообще к операции «Трест» никакого отношения не имел. Это совершенно другая история. Вот, я думаю, что об этом мы сможем поговорить в следующих наших программах. Итак, мы завершаем очередную передачу, посвященную биографии генерала Александра Павловича Кутепова. О нем рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. Передача была Марина Лобанова. До свидания. До свидания. Спасибо вам большое.